Часы внизу пробили 7. Последние несколько часов я в полном смятении чувств лежал на кровати. Я совершил убийство. Замышлять убийство — это одно. Пока я его планировал, мой разум был поглощен мыслями о Бет и богатстве. Теперь же на меня навалился страх перед наказанием. Я твердил себе, что маршал так или иначе умер бы от пьянства, но это не помогало. Я подумал о Бет. Как мы с ней занимались любовью? Бет была для меня самым важным человеком на свете. Но при воспоминании о том, как она стояла посреди кухни, холодная, безжалостная, абсолютно безразличная к умирающему за дверью маршалу, мои страстные порывы гасли. Я взял с собой наверх бутылку виски и сейчас потянулся за ней, но, едва коснувшись рукой горлышка, остановил себя. Я не собирался из-за этой женщины уподобляться маршалу и становиться алкоголиком. Я встал с кровати, снял рубашку и отправился в ванную. Я побрился и поплескал на себя водой. Потом надел ботинки и свежую рубашку. Когда я открыл дверь ванной, Бет вышла в коридор. Она надела бесформенный свитер и слаксы. Волосы ее были в беспорядке. Лицо бледное, с чернотой под глазами, но абсолютно спокойное и похожее на маску. Мы рассматривали друг друга. «Я пойду вниз и открою дверь гаража», — сказал я. «Там слишком много выхлопных газов, это опасно. Надо подождать, пока проветрится». Она кивнула. Я спустился вниз, вышел из дома и подошел к гаражу. Вытащив клинышек, я сунул его в карман. Затем с бьющимся сердцем поднял дверь гаража и отступил назад. Буравя взглядом внутренность гаража, я смог различить только кадиллак. Должно быть, маршал лежал за машиной. Я вернулся в дом, через кухню прошел к задней двери гаража и извлек второй клинышек. Потом пошел в котельную и бросил оба клинышка в топку. Поднимаясь по лестнице, я увидел, что Бет уже в гостиной, смотрит в окно. Она убрала кресло из оконной ниши и поставила его на обычное место. Я взял со своего ночного столика бутылку виски и вылил содержимое в унитаз. Пустую бутылку отнес на кухню и бросил в мусорное ведро. «Ладно», — сказал я, — «пора идти. Теперь это безопасно». «Ты можешь сделать это один», — не оборачиваясь, сказала Бет. «Мне с ним одному не справиться». Она не обернулась. Подойдя к ней, я схватил ее за руку. «Мы оба участвуем в этом!» — закричал я. «Пойдем!» Бет сутулилась и, не глядя на меня, пошла на кухню. Обогнав ее, я прошел в тамбур и открыл дверь гаража. Маршал лежал лицом вниз, головой в сторону выхлопной трубы. Выглядел он так, словно его положили сюда нарочно. Умер ли он? Трясущимися руками я достал из кармана ключи от машины и открыл дверцу. Волна жара ударила мне в лицо. Я сунулся внутрь и выключил мотор. Потом дотянулся до бардачка и за горлышко выудил полупустую бутылку виски. Эта деталь была у меня продумана. К бутылке прикасались мы оба, я и маршал. Насчет своих отпечатков пальцев я не беспокоился. Но я хотел, чтобы на бутылке нашли отпечатки маршала. Открутив колпачок, я положил бутылку на пол кадиллака. Виски вытекло, оставив пятно на шерстяном коврике. Пока я это делал, Бет застыла в дверях, скрестив руки и устремив неподвижный взгляд на тело маршала. Я вылез из машины. Собравшись с духом, я подошел к телу, склонился и перевернул его на спину. С одного взгляда стало ясно, что маршал мертв. Глаза были широко открыты и безжизненны. В уголках рта застыли крошечные хлопья пены. «Нужно засунуть его в машину», — сказал я каким-то каркающим голосом. «Он мертв?» «Посмотри на него! Конечно, мертв!» Я заметил, что ее трясет. Потом она подошла ко мне. Вдвоем мы подтащили тело к дверце машины. Пока она держала его, я обошел машину кругом и открыл заднюю дверцу. Оперевшись коленом о заднее сиденье, я втягивал тело, а Бет толкала. «Теперь звони Сандерсу. Скажи ему, что мы нашли маршала здесь, и тебе кажется, что он мертв. Скажи, что мотор работал, и спроси, что нам делать». Она ушла. Я подтолкнул тело, чтобы оно навалилось на рулевое колесо. В салоне пахло виски. Захлопнув заднюю дверцу, но оставив открытой дверцу водителя, я вышел на свежий воздух. Опустив дверь гаража, я осмотрел ее, чтобы убедиться, что клинышек не оставил следов. Я вернулся в гараж и осмотрел дверь, ведущую на кухню. На ней остался след, но настолько слабый, что был почти не виден. Я пришел к выводу, что никто его не заметит. Затем я проверил все остальное, понимая, что это моя последняя возможность перед приездом шерифа. Выглядело неплохо. Маршал грудью навалился на руль, у ног его валялась пустая бутылка из-под виски. Обогреватель был включен. Мне показалось, что эта картина красноречивее всяких слов. Я вернулся в гостиную. Бет стояла у окна спиной ко мне. Что он сказал? «Оставить его так, как мы его нашли. Он приедет и сам позвонит шерифу». Я подошел к ней и обнял. «Теперь послушай меня. Ни шериф, ни Бернстайн никогда тебя не видели. Ради всего святого, убери с лица эту безжизненную маску. Ты же только что потеряла своего мужа. Да, ты устала от его пьянства, но это не значит, что тебе наплевать, жив он или мертв. Постарайся проявить хоть немного чувства». Бет высвободилась из моих объятий. «Тебе нужно взять себя в руки», — тихо прошипела она. «Ты выглядишь испуганным». Я и был испуган. С трудом овладел собой. Я позвоню Бернстайну. Подойдя к телефону, я набрал домашний номер адвоката. Когда он снял трубку, я сообщил, что маршал мертв, и рассказал, как это случилось. Не считая одного-двух восклицаний, он слушал молча, не задавая вопросов. «Врач и шериф едут сюда», — сказал я. «Мистер Бернстайн, вы сможете появиться здесь?» «Вы уверены, что он мертв?» «Уверен. Я выезжаю». И он повесил трубку. Бет ушла на кухню. Теперь она появилась двумя чашками кофе. «Будь очень осторожна с Бернстайном», — сказал я. «Он едет сюда. Помни, что он очень опасен».